И когда нам сказали, что Кара в полном порядке, не было смысла понапрасну волновать тебя. Да, но я имела право знать это раньше, когда мы только решили попробовать зачать ребенка. Если бы анализы показали, что что-то не в порядке, то мне пришлось бы решать, разве ты не понимаешь, что я должна была знать об этом с самого начала? Я должна была знать обо всех рисках, чтобы у меня было время все обдумать на случай, если пришлось решать. Ричард, у меня в голове не укладывается, как ты мог не сказать мне. Ричард утомленно вздохнул. Заводи машину, Джилл, я хочу домой. Не думай, что сможешь так просто закончить этот разговор. Он сделал глубокий вдох, запрокинул голову к потолку салона и медленно выдохнул. Джилл, меня сбил автобус. Полиция считает, что кто-то умышленно толкнул меня. Это означает, что кто-то хочет моей смерти. Я понимаю, что ты огорчена. Ты утверждаешь, что у тебя есть на то основание, я готов это принять. То есть ты выйдешь за пределы собственных чувств, то поймешь, что мне нужен покой. У меня болит лицо, ноет лодыжка, пухла рука. Мы можем продолжить выяснение отношений прямо здесь, в машине, и дело закончится тем, что я буду вынужден вернуться в больницу. Или можем поехать домой и обсудить сложившуюся ситуацию завтра утром. Решай же, как нам поступить. Джилл смотрела на Ричарда до тех пор, пока он не повернул к ней голову и не встретился с ней взглядом. То, что ты не сказал мне о синдроме, равносильно самой грязной лжи, — сказала она и завела двигатель, не дожидаясь ответа. Машина рванулась с места, Ричард поморщился. — Если бы я знал, что ты отреагируешь столь бурно, давно бы все рассказал. Неужели ты думаешь, что мне хочется ссориться с тобой? Сейчас, когда у нас вот-вот родится ребенок, думаешь, мне хочется этого, Господи? Мы только-только едва не потеряли друг друга. Джилл вывела машину на Графтон-Уэй. Какое-то седьмое чувство подсказывало ей, что где-то что-то неправильно. Однако она не могла понять, это с ней что-то не так или с мужчиной, которого она любит. Ричард молчал, пока они не добрались до Портленд-Плейс, откуда двинулись по мокрым улицам по направлению к Кавендиш-сквер. Внезапно он нарушил молчание. Мне необходимо как можно скорее поговорить с Гидеоном. Вероятно, ему тоже грозит опасность. Если с ним что-нибудь случится, когда он и так... Одно слово «тоже», — сказала Джилл, — больше, чем она хотела бы знать. Так это и в самом деле связано с тем, что произошло с Юджинией? — спросила она. Его молчание было красноречивым ответом. Страх снова завладел всеми мыслями и чувствами Джилл. Наверное, из-за этого страха Джилл слишком поздно заметила, что ее маршрут пролегает мимо Уигмар-холла. Хуже всего было то, что в этот вечер там, по-видимому, проходил концерт, потому что всю улицу перед концертным залом запрудили такси, и водитель каждого из них непременно хотел высадить пассажира под стеклянным навесом главного входа. Ричард закрыл глаза, не желая видеть ничего связанного с музыкой. «Она вышла из тюрьмы», — заговорил он. «И через 12 недель после этого, как ее освободили, Юджиния была убита». «Ты думаешь, что это немка? Та самая женщина, которая убила?» И тут же все вернулось обратно, делая любой другой разговор невозможным. Образ того несчастного ребенка и тот факт, что ее состояние было скрыто от Джилл Фостер, имевший серьезнейшие основания знать все, что можно о Ричарде Дэвисе и его отцовстве,